Шримад Бхагаватам, глава 19, которая называется «Царь Притху», проводит 100 жертвоприношений коня. Текст 1 и 2. Перевод стиха. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, в том месте, где река Сарасвати поворачивает на восток, царь Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня. Местность эта, называемая Брахмавартой, находилась под властью Свайамбхувы-маны. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, в том месте, где река Сарасвати поворачивает на восток, царь Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня. Местность эта, называемая Брахмавартой, находилась под властью Свайамбхувы-маны. Текст 2. Перевод. Когда необыкновенно могущественный царь небес Индра прослышал об этом, он решил, что царь Притху вознамерился превзойти его. Поэтому было невыносимо видеть, какие великие жертвоприношения совершал Махараджа Притху. Когда необыкновенно могущественный царь небес Индра прослышал об этом, он решил, что царь Притху возомнился превзойти его. Поэтому ему было невыносимо видеть, какие великие жертвоприношения совершал Махараджа Притху. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Каждый, кто приходит в материальный мир, чтобы наслаждаться или господствовать над материальной природой, всегда завидует другим. Царь небес Индра не является исключением. Писание свидетельствует о том, что зависть одолевала его не один раз. Особенно ревниво он относился к людям, которые устраивали великие жертвоприношения, и к йогам, которые добиваются успехов в своих занятиях, то есть обретают ситхи. Не в силах примириться с чужими достижениями, Индра всегда старался помешать таким людям. Он опасался, что тот, кто совершил великие жертвоприношения или занимается мистической йогой, когда-нибудь займет его место. Поскольку никого из живущих в материальном мире не радуют чужие успехи, его обитатели называют матсара, что значит «завистники». Поэтому в самом начале Шримад Бхагаватам говорится, что эта книга предназначена для тех, кто свободен от зависти, нирматсара. Другими словами, пока человек не избавится от зависти, он не сможет прогрессировать в сознании Кришны. Среди людей, сознающих Кришну, однако все обстоит по-другому. Когда один преданный в чем-то опережает другого, отставший только радуется за того, кто больше его преуспел в служении Господу. Полное отсутствие зависти – это характеристика Вайкунхи. Если же человек завидует своему сопернику, это значит, что его сознание материально. По сути дела, даже полубоги, назначенные управлять материальной вселенной, не свободны от зависти. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, в том месте, где река Сарасвати поворачивает на восток, царь Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня. Местность эта, называемая Брахмавартой, находилась под властью Свайамбхувы-маны. Когда необыкновенно могущественный царь небес Индра прослышал об этом, он решил, что царь Притху вознамерился превзойти его. Поэтому ему было невыносимо видеть, какие великие жертвоприношения совершал Махараджа Притху. Итак, Притху Махарадж проводит 100 жертвоприношений коня в области, которая называется Брахмаварта, которая находится во власти Свайамбхувы-маны. В частности, описывается проблема, которая возникла, когда Махарадж Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня. И эта проблема – препятствие определенных личностей, таких личностей, которые называются полубоги. Если вы помните, вчера я уже говорил, что слово «полубог» в одном из аспектов означает, что полубожественная натура. То есть еще есть очень много проблем также. Половина проблем, половина божественной натуры. Их называют полубогов сакама, сакамы. Есть ништама, есть сакама. Что значит сакама? То есть они следуют путем знания, но все это знание необходимо только для того, чтобы улучшить или сделать более совершенными свои чувственные наслаждения. То есть то, что мы называем религиозностью. И очень часто Шрила Прабхупада говорил, что это не очень правильно находиться в умонастроении полубогов. То живое существо, несомненно, потеряет свое положение только из-за того, что оно находится в умонастроении полубога. Таким образом, также мы знаем стих, где говорится, что преданный наделяется шубхадевой, то есть лучшими качествами полубогов. Таким образом, божественной природой наделяется, но никак не худшими качествами полубогов. И вот мы здесь видим беспокойство царя Индры, который узнал о том, что Притха Махарадж решил совершать великие жертвоприношения. И Шрила Прабхупада описывает в комментарии, что каждое живое существо, которое пришло в этот мир наслаждаться и господствовать, оно испытывает зависть. Если вы помните, первое, о чем мы говорили, что первым показателем господства и желания наслаждаться в этом мире является наше сексуальное желание. До тех пор, пока присутствуют в нас эти сексуальные желания, это говорит о том, что мы стремимся наслаждаться и стремимся господствовать над материальной природой. Но также у нас есть интеллект, который может нам помочь действовать в правильном направлении, понимая. Есть история Махараджи Рахугана или история Джады Бхараты. Царь Рахугана был правителем огромной области на нашей планете. Огромной области. И он искал истину и отправился в ашрам Пулахи, в Тапаван, то есть в лес, в Гималаях. Тапаван — это означает лес, предназначенный для тапаси, там, где селятся отшельники. И вот царь Рахугана отправился туда, на паланкине, искать истину. Паланкин является своего рода олицетворением гордости, знатного происхождения, власти и также материального знания и материальных представлений. Паланкин таким образом олицетворяет вот эту гордость. И мы знаем историю про Дигвиджая, который тоже ездил на паланкине, который хотел спорить с Санатной Госвами. Также мы знаем про Кешава Кашмири, который тоже ездил на паланкине и хотел спорить с Господом Чайтани и Майя Пандитом, хотел так его разгромить. И царь Рахугана точно так же хотел возвеличиться, и в его представлении были очень многие проблемы. Он тоже так же искал истину, потому что испытывал зависть к великим преданным, к великим святым. Вот это понятие «великий святой», «великий преданный» не давало ему покоя. Поэтому, когда мы также находимся в материальном мире, если мы узнаем, что это есть какая-то великая личность, и принимают эту великую личность, то мы начинаем завидовать. Начинаем завидовать. То есть мы не опираемся на знание какое-то, мы начинаем испытывать зависть. Эта зависть выражается в том, что мы начинаем искать недостатки у этой личности. Мы пытаемся найти недостатки, поскольку мы видим, что мы не так возвышены или не так удачливы, как эта личность. И там есть объяснение, что когда царь Рахугана заставил Джадабхарату, великого преданного, Махатму, полностью осознавшую себя душу, находящуюся на трансцендентальной платформе, нести паланкин, поскольку принял его за шудру, поскольку он был очень крепко сложен, у него было очень красивое тело, он был высокого роста, физически у него было очень красивое тело, то есть у него все мышцы были проявлены, поскольку в прошлой жизни он был царем, да еще и оленем. В физическом отношении он был развит очень хорошо. Говорится, тело очень развитое у кшатриев и у шудов. Две категории, так сказать, личности могут быть очень физически развиты. Это воины и шудры. И поскольку они увидели его в таком странном состоянии, никто, естественно, не мог подумать, что это царь. И все приняли его за очень хорошего шудру. Махарадж Рахугана заставил Джадабхарату нести паланкин. И когда Джадабхарата боялся повредить какой-то другой жизни, муравьям, он, естественно, перепрыгивал с одного места на место, и поэтому паланкин постоянно раскачивался, дергался. И царь Рахуган из паланкина стал отчитывать этого нового слугу-носильщика. И там есть такое описание, что когда Махарадж Рахугана стал оскорблять и отчитывать Джадабхарату, в его уме было возникли волны недовольствия, но разумом он подавил их и продолжил нести паланкин. Это удивительное место, где показывается, что даже у Махатмы, у полностью свободной личности здесь, в материальном мире, могут возникнуть волны недовольствия, поскольку ум очень возбужден. Поэтому говорится, пока есть тело, также и присутствует какая-то часть, маленькая часть отождествления себя с этим телом. То есть ложное эго. Маленькое-прималенькое. Мы можем даже не руководствоваться им, но оно все равно присутствует. Что значит не руководствоваться? И только разум позволяет чем-то руководствоваться. Разум дискриминирует. Чем нам руководствоваться? Он выбирает, кого принимать авторитетом. Только разум выбирает это. На самом деле ум, он всегда выберет авторитетом то, что удовлетворяет его чувства. Поэтому чувство – ум. И все чувства, они стекаются, говорят, как реки в озеро. И озеро – это манас. Манаса сарова. То есть, или манаса индриям. Чувства, которые удовлетворяют ум. И в уме проявляется это само чувство. Таким образом, если человек не использует разум, то, несомненно, всегда, при любых обстоятельствах, он будет делать чувственный выбор. То есть, то, что благоприятно для моих чувств, это хорошо. То, что неблагоприятно для моих чувств, это плохо. И практически мы видим, что все общество, полностью все общество заселено такими личностями. И разум только говорит, каким образом я смогу более эффективно насладить свои чувства. Разум тоже присутствует, но главенствует над всем ум. И поэтому мы слышим, как «Баджахуре мана ширананда нандана абхая чаранара виндаре». «О мой ум, поклоняйся Кришне». Кто может сказать уму? «О мой ум, поклоняйся Кришне». Разум. Разум. Разум только может заставить ум. Разум может взять его под контроль. И говорится, что Джадабхарата, в его уме было возникли волны недовольства. Вот как сейчас у многих возникает в уме чувство сонливости. И поэтому можно видеть, кто более разумен, у кого интеллектуальный коэффициент высокий. Потому что разум может отогнать ум или сконцентрировать ум, избавить ум от этой проблемы. Мы можем видеть, что разум, коэффициент интеллектуальной деятельности, то есть еще одухотворенности или возвышенного положения человек не имеет. Это в лучшем случае манумая или пранамая, когда кто-то сидит там прямо так, для здоровья он в этот момент говорит, надо здоровее быть, слушать так, позвоночник должен быть мягенький, дыхание должно быть ровным. Это прана. А кто-то думает, когда там прашадам или что-то еще. Таким образом, каждый думает, что он разумен. Каждый так думает, потому что разум присутствует. И раз разум присутствует, мы можем думать о нем, что он управляет всем. Но на самом деле ум. Поэтому мы видим, даже сейчас, некоторые преданные, они не могут совладать. Потому что ум берет свой верх. И пока человек не поднимется на платформу разума, ум будет всегда побеждать. Поэтому Кришна говорит, ум либо враг, либо друг. Когда он враг? Когда он никого не слушается. Он полностью отказывается от руководства разума. Но когда он друг? Когда он всегда находится под руководством интеллекта. Точно так же мы видим в Варнашрама-дхарме, как ум, представим, это такой царь, кшатрия, а разум – это брахмана. И как только царь выходит из-под контроля брахмана, он становится врагом. Он становится врагом общества. Мы знаем эту историю с брахманом Парашурамой. Пара шура означает, пара это трансцендентный, шура это означает топор. Рама это имя Господа Рамачандры. Пара шурама это означает Господь Рамачандра с мистическим топором. Рама с мистическим топором. И он приходит и 21 раз уничтожает всех кшатриев, которые отказались следовать брахманам. То есть отказались от руководства брахманов. Более интеллектуальных людей, то есть людей, которые действуют в платформе разума и держат свой ум под контролем разума. А разум – это не простой разум. Если разум материалистичный, то он, несомненно, слуга ума. Потому что ум является первой олицетворенной субстанцией ложного эго, материального ложного эго. Таким образом, нужно одухотворить разум. Поскольку если разум материальный, значит он также находится в плену кого? Ума. В плену ложного эго, ума. Поэтому одухотворенный разум только может взять под контроль ум. Одухотворенный. Материальный разум – это слуга ума. Как бы он ни был велик, этот разум, какой бы интеллект ни был, он является слугой ума. Поэтому мы видим, как вся наука, все, что есть, служит чувствам. Служит чувствам. Эти атомные бомбы, спутники, зачем? Как улучшить свой секс, оборону, сон и еду? И у них хороший интеллект, несомненно. Есть Шнобель со своей премией, есть те, кто ее получают и кто дают. И таким образом получается, что живые существа так и не могут осознать, что есть разум. И что есть одухотворенный разум. У нас есть разум, и он может быть хороший, но мы вот засыпаем, не можем победить свои чувства и так далее. Шрила Прабхупада описывает в комментарии к стиху, когда Кунти, она выказала почтение Ашватхаме, который убил ее сыновей. И она выказывает ему почтение как брахману. И Шрила Прабхупада говорит, это еще раз доказывает, что женщины не имеют разума и не могут отличать хорошее от плохого. Просто следует всему подряд. Это благоприятно. То есть она понимает, это благоприятно. Но где и в какой ситуации это благоприятно, а в какой неблагоприятно, она не понимает. И он говорит, поэтому любая женщина должна быть под защитой. Поскольку чувства женщин очень сильны. Очень сильны, что практически им очень тяжело взять под контроль свои чувства. Поэтому мужчина, достойный мужчина, любящий мужчина, может таким образом стать разумом женщины. То есть занять ее чувства, привлечь ее чувства и таким образом взять под контроль ее чувства. И когда женщина повинуется своему мужу, повинуется отцу или там, брату старшему, или сыну, то она всегда защищена. Это называется защитить женщину. Это значит позволить ей через это послушание правильно действовать. Иначе женщина всегда будет вас сдергивать на платформу чувств. Точно так же. Поэтому, когда мы видим подкаблучников каких-то, и Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам в третьей песне говорит, что даже если человек преданный, но он подкаблучник, лучше с ним не общаться. Потому что он не на правильном пути стоит. То есть служит жене, а жена может быть, так сказать, не совсем квалифицированная. И она будет его все время скидывать на платформу чувств. Платформа чувств – это значит все, что очевидное. Значит, он также вместе с ней не увидит чего скрытого, да, то есть истинное. Он также будет смотреть на очевидное. И какая-то добродетель будет ему казаться неблагодарностью. Какое-то великое тапасия будет казаться жестокостью. И какой-то великий труд будет казаться бесполезностью, какой-то пустой тратой времени и так далее. Таким образом, мужчины точно так же погружаются, когда они идут на поводу своих сексуальных прихотей и начинают привязываться к женщине, они также попадают. И вот поэтому, значит, такое понятие, как маменькин сынок, подкаблучничество и так далее, быть под руководством женщин, все это значит превратиться в какой уровень? Чувственный. Значит, многие скрытые вещи, те, которые постигаются знанием, они что? Обволокутся всем этим. Они исчезли. И мы слышим, как многие люди сетуют за права женщин и все. Но право женщины – это быть матерью. Право женщины – быть женой хорошей. И право женщины – возвыситься. как душа. Но до того, пока женщина не возвысилась, в чем же ее возвышение? Женщина также имеет определенные правила и представления, правила ограничения. И система духовной жизни подразумевает два вида ашрама: брахмачари ашрам и брахмачарини ашрам. Брахмачарини ашрам. Для чего? Чтобы снизить потенцию вожделения. Также мы знаем, что в грихаска ашрам, слово ашрам — это тоже связано с чем? Как снизить или как занять наше чувство через разум, через одухотворенный разум. В чем? В процессе преданного служения Кришне. Таким образом, разум, когда разум проявляется и одухотворяется, мы можем видеть, что человек все больше и больше времени, сил начинает посвящать преданному служению. Потому что его разум начал проявляться. Когда человек находится на платформе ума, он находится в состоянии колебания, потому что ум, что он постоянно колеблется. Ум колеблется, так и колеблется ложное эго. Что значит колеблется? Когда это благоприятно для моих чувств, я принимаю даже любую тапасию, даже любую религию. Почему мы видим, что демоничные живые существа, говорится, обладая таким мощным ложным эго, совершали суровые аскезы? Такова сила их материальных желаний, что ради того, чтобы исполнить материальные желания, они готовы были принять любые аскезы, любую тапасию. Вот ум. Я, так сказать, я знаю, как муж должен жить, я знаю, как его продвинуть, я знаю, как ему действовать. Женщина всегда беспокойный ум, очень беспокойный. Чувство беспокойства. Все время такое чувство ответственности. Постоянно. И таким образом ашрам позволял женщине быть правильно занятой. Как можно правильно занять? Должен быть рядом настоящий мужчина. Поэтому Шрила Прабхупада говорит не о том, что женщины там берут верх там или что-то. Это естественный результат деградации общества мужчин. Естественный результат деградации мужчин. Поэтому мужчины полностью превратились, так сказать, в таком состоянии удовлетворения своих жен находятся. Полностью. Куда-то поехать, куда-то пойти, там чуть ли не разрешение надо спрашивать. Как вот маленькие дети у своей мамы всегда спрашивают. Вот где погулять, с кем дружить, с кем не дружить. И люди не замечают, каким образом на них производит это влияние. И женщина всегда стремится к этому. Она тоже так же стремится. Почему она стремится к этому? Потому что не занято. И говорится, что же такое сакам? Кто такой сакам? Это тот, кто начинает действовать, но также остается индрия. Кто знает, что такое слово индрия? Чувство. И вот царь небес Индра, прознав и прослышав, что Махараджа Притху решил совершать великие жертвоприношения, он очень напугался, что кто-то превзойдет его. Таким образом, эта зависть, наличие зависти, также проистекает с какого уровня? С чувственного. Там есть интеллект, но интеллект материальный. Еще материальный интеллект, то есть очень сильное желание, значит, есть еще невежество. Есть невежество, и всему причина невежества. Причиной нашего ложного эго сильно является наше невежество. А это ложное эго сразу же, порабощает наши цели, и наши цели становятся материальными. Но мы пытаемся их объявить духовными, сами для себя, потому что появляется ложь, лживость. Мы одно принимаем за другое. Поэтому материальные цели или материальные чувства мы начинаем принимать за духовные ощущения. Какое-то наше вожделение нам кажется великой духовной любовью или там чем-то еще. Ну, это вожделение. Так, поэтому люди так нетерпимо относятся, когда вы говорите, что любовь к сыну, к родине, к чему-то, это все есть проявление вожделения. У людей возникает что? Взрыв. Как это? Я сына вожделение? Как к сыну вожделение? Я понял, к мужу там, к кому-то, к любовнику. Разве к сыну может быть вожделение? А что значит вожделение? Удовлетворение материального ума и чувств. Мы все хотим, чтобы наш сын был такой, как хочу я. Это и есть вожделение. Мой сын, я и мое. Я хочу, потому что это мой сын. Я хочу, потому что это моя жена. Я хочу, потому что это мой муж. Я и мое. Я хочу, потому что это моя страна. Но все наши желания и все наше «я», оно связано с телом. Это называется ложное эго. Таким образом, чем сильнее материальная концепция, тем сильнее желание удовлетворять материальные чувства и ум. И использовать интеллект, который также находится во власти желаний ума и чувств. И это называется годата. Годата – слуга чувств. И живое существо становится слугой чувств. Слуга чувств. Индриян. И так живое существо начинает испытывать разные проблемы. Когда оно думает, что кто-то будет удовлетворять свои чувства более лучшим образом, то возникает зависть. Мы можем видеть, как человек, помните, я рассказал, сытый человек, он видит человека, который очень жадно кушает или вкусно кушает, даже у сытого человека появляется еще желание поесть. Почему? Потому что он видит, что кто-то наслаждается. Если он не наслаждается, мы видим, как реклама. Реклама все время хочет показать наслаждение. У людей проявляется, мгновенно срабатывает зависть, и люди хотят это получить. Они тоже хотят это получить. Мгновенно. Показывают красивую машину, как мужчина едет с красивой женщиной. Тут же возникает зависть, и нужна такая женщина, такая машина. Показывают какой-то холодильник, тут же возникает зависть, и возникает желание приобрести. Итак, это желание удовлетворять чувства постоянно возрастает. И концепция, телесная концепция жизни все время усиливается и усиливается. Вот почему говорится, что телевизор, мирская литература, всевозможные, они только усиливают нашу телесную концепцию. Если мы соприкасаемся с этим, то вся эта литература, все эти фильмы и все остальное, кроме литературы, связанной с духовным прогрессом, вся она является поработительской, поскольку вся она предназначена для того, чтобы удовлетворять чувства. И для того, чтобы сконцентрировать общество на удовлетворении своих чувств. Поэтому общество все начинает порабощаться преступностью, всевозможными отклонениями, безбожием, адхармасья. Кришна говорит, ядаягат хитхармасья гланир бавати барата абхютханам адхармасья тадатманам сриджам яга. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. Что же значит религия в упадке? Религия тоже начинает удовлетворять чувства. То есть смыслом религии является удовлетворение царя полубогов, а царем всего нашего является наше чувство. Почему царем чувство является? Они нами управляют. Управляет царь. Поэтому чувство тем человеком, кем управляют чувства. Вот почему Индра наделил женщину месячными. Потому что женщины также связаны с этим индриями. Что это означает? Индра предложил женщине. До вот этого жертвоприношения коня, это мы будем читать, это все относится к этой истории. Когда Индра пытался воровать коней, и он создал много религиозных отклонений из-за того, что он это делал. И когда Притха Махарадж хотел его убить, там вся эта история, потом есть история дальше идет, как он убил брахмана одного и так далее. Все у Индры там проблемы постоянно. И Индра предложил женщинам. Раньше женщины не имели права вступать в половые взаимоотношения, когда они находятся в зачаточном состоянии, то есть беременны. И это был грех, сразу все. Плод сразу мог бы быть убитым. Но женщины находятся на чувственном уровне, их эгоизм, так сказать, был более повышен всегда, поэтому они красятся, рисуются и все остальное, украшаются. Это телесная концепция, то есть их телесная концепция более сильна. И это происходит естественно. То есть не надо думать, что она делает это как-то специально, красится специально. Нет, это происходит естественно, гунакарма, то есть прошлое. Это называется как? Прошлое, желание, привычки. Абхинивеша. Такова их абхинивеша и такая их прарабдха. Итак, Индра предложил им, что если вы возьмете часть греха за убийство брахмана и за многие мои проделки, что я так устрою, что вы сможете вступать в половые отношения, когда хотите еще, и таким образом будете наслаждаться сексом. И женщины согласились. Все женщины согласились. И как результат этого, женщины получили возможность заниматься сексом когда угодно. Но как результат того, что они приняли на себя карму Индры, у них появились что? Месячные. Это результаты убийства Брамы. И когда живое существо начинает бесконтрольно заниматься сексуальной жизнью, и описывается, что секс бывает двух видов – законный и незаконный. Так вот, по большому счету, разницы нет в законном и незаконном сексе. И тот, и другой связывает живые существа. Связывает. Но есть одна разновидность сексуальных взаимоотношений. И Кришна говорит: «Я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам». То есть это сам Кришна. И такие сексуальные взаимоотношения являются какими? Непорочными. Есть такое понятие, как непорочное зачатие. И люди, находящиеся на платформе праны, мано, ану, они думают, непорочное — это значит без полового вступления в половые взаимоотношения. Но одним из смыслов понятия непорочное — это имеется в виду что? Строго в соответствии с религиозными принципами. Строго в соответствии с религиозными принципами. Это непорочное зачатие называется. Тоже один из видов непорочного зачатия. Итак, я хочу как бы разобрать, вот это, почему Индра и какая-то зависть, откуда это проистекает. Итак, Индра прославлен своими всевозможными также отклонениями, хотя он и является великой личностью, он также прославлен своими подвигами, но также в его жизни много разных отклонений. Очень много разных отклонений, и особенно его отклонения связаны с женщинами. Очень много историй, как Индра завидует тем людям, у которых есть красивые жены. И эта зависть особенно проявляется в том, что нам нравятся женщины, а женщинам нравятся мужчины. То есть вот это влечение противоположных полов является проявлением гуны страсти. Когда у нас очень сильное телесное влечение к противоположному полу, это проявление гуны страсти. И говорится, что Индра, он любитель красивых женщин. А что любитель красивых женщин? И при этом он великий преданный, он очень религиозен, он даже является частью Вишну. Но все-таки он является Сакама. Его религиозность всегда связана с улучшением своих чувственных наслаждений. Всегда он хочет улучшить свое положение, своих чувственных наслаждений. Итак, сексуальная жизнь, когда живое существо вступает в половые связи, противоречащие религиозным принципам, несомненно, оно приобретает всевозможные виды осквернения. Какие? Говорится, человек теряет правдивость. Зависть начинает гложить человека. И так далее. Гнев, скорбь, усиливается иллюзия, жестокость, вероломство, мстительность. Так далее. Если вы посмотрите любую мыльную оперу, в центре стоит секс, деньги и месть. Возьмите любое произведение, будут стоять секс, деньги, месть, и все это будет в одной оболочке. Ложный престиж. И со всеми остальными ашубхаз, то есть неблагоприятными качествами. Неблагоприятными качествами. Мы видим, как люди, находясь в плену своих мозгов, имея даже интеллект, как они только начинают говорить, вы можете сразу определить, что человек на какой платформе находится. Сразу, мгновенно. Только он откроет рот и выскажет какую-то свою идею, какое-то свое возмущение или восхищение. Мгновенно вы можете сказать, с какой платформы человек действует. Сразу же. Поэтому Прабхупада говорит, что серьезное лицо еще не говорит о наличии интеллекта. Как только человек открыл рот, вам сразу ясно, кто перед вами. И мы этого не наблюдаем. Как бы мы ни пытались. Почему? Потому что естественная природа, она всегда возьмет свой верх. Всегда возьмет свой верх. И когда Кришна предоставил Дурьятхане и Арджуне выбирать, он предоставил Дурьятхане, он улыбался все время, видя, как беспокоится Арджуна, что Дурьятхана сейчас сможет выбрать правильно. Ну что он? И Кришна удивлялся, что Арджуна, он совсем ничего не соображает. Он говорит, что ты беспокоишься? Неужели ты думаешь, что этот человек сможет правильно что-то выбрать? Неужели ты, зная его столько времени, так и не разобрался, кто это перед тобой? Что ты беспокоишься? Ему не суждено никогда правильный выбор сделать. Он тупой, он уже отупел полностью. Что ты беспокоишься? Предоставь ему первому возможность. Да дайте, пустите его вперед. Боже мой, пустите. Он там и первый и крякнет. Дайте ему это. Дайте. Это и будет его погибелью. Что вы так беспокоитесь о нем? Вы видите, что этот человек уже в неправильном настроении. Дайте. Есть одна история, как один из учеников требовал Шрилы Прабхупады саньясу. Требовал. И Шрила Прабхупада дал ему саньясу. И все ученики сказали, да вы что, это такая личность? Прабхупада сказал, пусть он возьмет свою саньясу, если он так думает, что он достоин ее. По крайней мере, он будет удовлетворен. Если я не дам ему, то всю свою силу и энергию он развернет в борьбе против нас. Он будет покроет критикой и все остальное, он как змея будет действовать. А так, это для него верный путь падения. И он хочет его пройти. Это для него верный путь падения. Шрила Прабхупада дал ему саньясу, и через пару месяцев он упал. Поэтому иногда мы не останавливаем человека, мы его предупреждаем. Но он угрожает, начинает что-то. Он не понимает, куда попал, потому что понимание – это наличие чего? Милости. Понимание – это наличие милости. То есть человек совершал какое-то служение Кришне. А тот, кто мой слуга, не мой слуга, только слуга моего слуги. То есть человек служил правильно, действовал. Поэтому у него пришло понимание, и он всегда осторожен. Когда этого не происходит, понимание не приходит. И человек, то, к чему он стремится, становится причиной его уничтожения. То, к чему он стремится, оно его убивает. И мы знаем эту историю Хирани Кашипу. Все, к чему стремился Хирани Кашипу, это его и что? Убило. Это его и убило. И ему открывали дорогу. Пожалуйста. Вперед, пожалуйста. Там вам все. Поэтому точно так же опытный лидер, он никогда не останавливает таких людей. Он просит путем разума, обращается. Но если он видит, что и они совсем уже обуреваемые похотью, то есть они вступают несомненно, они удовлетворяют свои чувства и все остальное, несомненно. Поэтому их разум становится очень совершенным в политике, в интригах, в подхалимаже, в зависти. Они такие становятся очень активны. Разум очень сильно начинает действовать. Но для кого? Для чувств. Таким образом, он говорит, да хорошо, давай. Вы просто уступаете смиренно. И все, что они схватят, это станет как обезьяна, которая схватила орехи. Как обезьяна, которая схватила орехи. Она не сможет их выпустить. Почему? Потому что ее разум что, полностью во власти чувств. И она даже не может себе представить, что надо отказаться от чувственных наслаждений. Она схватится и будет держать. И в этот момент подходит охотник, скручивает ей голову. Приходит майя без смерти. Все. Потому что вот с этим никуда не убежишь. Надо это отпустить. Надо от этого отказаться. Итак, живые существа, находясь в этом, и мы знаем, как Индра, он каждый раз теряет свое положение. Почему? Вот из-за этого обезьяньего инстинкта. Я не могу отпустить. Потому что удовлетворение чувств. Поэтому мы видим, как в истории с Бали Махараджем Вамана Дева спросил Индру, проси, что хочешь. Проси, что хочешь, и Индра говорит, верни мне мои орехи. Верни мне мои орехи. Верни мой секс. Как же Бали Махарадж поступил? Он сказал, забери все. И забери жизнь. Забери мою жизнь. Еще было, присутствовало ложное эго. моя жизнь. Так же, как мы говорим. Моя жизнь, все. Это моя жизнь. Тебе какое дело? Это моя жизнь. И эти представления, они будут очень долгое время, даже вот сейчас мы это обсуждаем, это не означает, что мы уже все освободились от этого. Мы только постепенно одухотворяем свой интеллект. Потому что слух связан полностью с интеллектом. Глаза связаны с умом. Поэтому люди на платформе ума, они всегда так говорят, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. И они ничему не верят. Но говорится, преданный в процессе правильном, то есть даже тонком материальном процессе говорится, что ушами куда легче увидеть, чем глазами. Поскольку разум, он проявляет все остальные формы действия, связанных с тонкой природой и духовной природой. Разум. Поэтому Кришна везде говорит, возьми разумом под контроль все. Будхи йогаму пашритям отчитакса татамбава. Будхи значит разум. Разум. И разум это также функция ума. Ум и его функция, высшая функция ума, это интеллект. Интеллект. Итак, Шрила Прабхупада описывает, что эти все представления Индры связаны также с представлениями людей в этом материальном мире. То есть живые существа точно так же находятся в такой же власти. Они все стремятся господствовать. Поэтому у них есть самый главный недостаток, которого лишен, этого недостатка лишен Господь Сангаршана, говорится. Он так совершенен, что лишен самого главного недостатка. Он совершенен. Это желание производить потомство. Это самый главный недостаток живых существ, которые дополнили этот материальный мир. Все они мечтают о потомстве. Все до одного. И это желание потомства, оно используется также Кришной, как освобождать людей. Итак, желание господствовать и желание наслаждаться выражено в самой такой как бы знаменитой функции нашей. Это желание вступать в половые взаимоотношения. Желание вступать в половые взаимоотношения. Но четвертый регулирующий принцип. Так вот, почему, помните, вчера я сказал, слуги дьявола, как Прабхупада так они думают, что это ни о чем не говорит, ничего страшного. Но на самом деле это порождает все остальные отклонения. Все остальные отклонения порождены неумением управлять своей половой потенцией. То есть контроль чувств – это и есть умение. В первую очередь контролировать что? Чем можно контролировать ум? Только одухотворенным разумом. Ум, речь, что? Действие. Триданда. Триданди. Триданди госвами. Госвами. Господин чувств. Свами означает господин. Го означает чувство. Переводится на санскрите три перевода слова го. Земля, чувство и корова. Свами означает Господь. Господин. Поэтому Джаганатха с вами. Господь Вселенной. Вы думаете, что с вами это обязательно саньяси. Но саньяси это значит, он отречен, отрекся от того, что у него чувства. И полностью берет под контроль. Триданди. Ум, речь и действие. Полностью находится под контролем. И все это он посвящает Кришне. Ум, речь и действие. Что приводит все в действие? Половая потенция. Он контролирует ум, язык и всю свою половую жизнь. То есть он никаких женщин, никаких. Все. Мы видим, как Асаньяси Ашрам, это те, кто идет путем отречения. Нельзя находиться даже с родной дочерью вместе, с матерью. Только обязательно при присутствии третьих лиц и так далее. Это очень высокий уровень, и многие люди не могут понять, почему так нужно действовать. Если человек не будет так действовать, то ему очень сложно будет отречься от многих вещей. Поэтому Кришна говорит, я создал четыре ашрама, четыре варны, четыре ашрама. Как человек может постепенно через ашрам взять под контроль свой ум, речь и действия? Через ум взять под контроль речь и действие, и мысль. Вот смотрите, тогда вы поймете. Вот это действие. Хари Кришна, это что? Речь. И это что? Высшая функция ума – разум. Таким образом, мы можем понять вот эти три функции. Вот этот вот треугольник. Вы поняли теперь? Мы занимаем. И мы начинаем. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Вот для чего нам нужны четкие, чтобы действие занять. Речь и ум. Слушать. Мантрая – слушать Шраванам, Киртанам, Шмаранам. И Шмаранам должен выразиться в действии точно. Помните, я вам говорил, Шмаранам. Как человек помнит, это говорит о том, как он действует. Поступки его определяют. Какой уровень его Шмаранам. Итак, говорится, что вера без понимания и без знания является сентиментальностью или фанатизмом. Я верю, потому что я знаю. Поэтому мы уделяем такое внимание философскому пониманию. Философскому пониманию этих вещей. Потому что просто вера так, без понимания, это и Прабхупада говорит, только на первых ступенях можно находиться на уровне сентиментализма, это нормально, и даже фанатиком быть, это хорошо. На первых ступенях приобщения это даже необходимо, проявлять сентиментальность и фанатизм. Почему? Потому что это естественно. Просто нужно правильно занять это, вовлечь правильно этот сентиментализм и фанатизм. Но на ступенях, чтобы стать устойчивой личностью в преданном служении, то есть начать интенсивно уничтожать все эти проблемы, нужно, несомненно, философское понимание. Потому что понимание дает знание. Благодаря знанию человек переправляется успешно через океан рождения и смерти. Знание не приходит без понимания. А понимание приходит как результат нашего преданного служения, что мы служим с преданностью. То есть делаем то, что хочет Господин, и обязательно с чувством, желанием, единственным, удовлетворить Его. Это называется преданность. То есть я не делаю то, что не хочет Он. Я делаю только то, что Он хочет. И единственное для меня, как бы, показатель того, что я успешен. Доволен ли он тем, что я делаю для него? Все. Какой бы ни был мой мотив, если он доволен, то как результат удовлетворения может исполнить и также и мотив. Поэтому говорится, через преданное служение человек может на самом деле удовлетворить любой свой мотив. Но почему рекомендуется через преданное служение? Поскольку Кришна присутствует в самом преданном служении, Кришна удовлетворяет таким образом наше желание, чтобы они в следующий раз у нас не возникли. То есть, многие могут думать, что Кришна как бы так сделает, как будто горе нам пошлет. Нет. Кришна вместе с исполнением этих желаний дает нам также вперемешку вкус. И когда мы видим, что мы получили, и что мы могли получить с этого, у нас возникает такое чувство сокрушения, стыда перед Кришной. То есть, коэффициент нашей совестливости возрастает вместе с этим. И мы себя чувствуем, нам стыдно перед собой, перед Кришной стыдно, что мы ради этого служим. И мы просто, то, что нам Кришна дал, результат нашего прогресса проявляется в том, что Кришна исполнил наши материальные желания, но как результат того, что Он также повысил коэффициент нашей совести, потому что в преданном служении мы очистились. И что является показателем, что мы очистились и продвинулись? Когда Кришна дает нам, мы делаем очень правильный выбор. Выбирай, либо наслаждаться этим, то, что тебе дал Кришна, либо занять это в жертвоприношение. И мы, как Дурьятхана, начинаем медитацию в этот момент. И вот все те нарушения, которые были, все-все всплывет в нашем выборе. Как мы поступим? Либо мы это используем в жертвоприношении по правилам, то есть не противоречит, чтобы религиозным принципам. Либо мы что? Займем это. То есть также проявится наша сексуальная проблема. Либо занять это в религиозных принципах, то есть не противоречащее, либо что? Да. То есть просто мы займем это в наслаждении своих собственных чувств. Вот почему Кришна говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Вот почему люди, которые жертвуют, как долг, у них постепенно снижается что? Вожделение. Поэтому это обязанность йоги греха с ашками, что суть не в том, что кому-то нужны наши деньги, а нам нужно очищаться, поскольку грехастха соприкасается с многими обязанностями, у него под боком жена и так далее. И если он не жертвует 50%, 50%, когда человек дошел до уровня долга 50%, вся его половая потенция полностью постепенно отрегулируется. Кришна принимает это как жертвоприношение. А результатом жертвоприношения, без желания награды, из чувства долга перед Кришной, Кришна забирает это что? Вожделение. Оно трансформируется. И тогда грехастха становится более активным в религиозной деятельности. То есть преданный семейный вдруг начинает много проповедовать, много дел. Все, у него как бы энтузиазм появляется, утсаха растет. Какая? Духовная утсаха. Не такая майя, не утсаха майя, а истинная утсаха. То есть стабильным становится, постоянным, непрерывно и с энтузиазмом начинает действовать. Когда человек нарушает какие-то определенные правила, предписания, то он может тоже так же с виду стабильно действовать. Но внутренние его качества, внутренние мотивы постоянно пропитаны чем? Эгоистическими целями. Постоянно пропитаны эгоистическими целями. И когда надо делать выбор, что? В конфликте мгновенно проявляется вся его система. В конфликте. Поэтому конфликт сразу показывает мотив, с которым действовал человек, даже правильно, казалось бы, внешне, физически. И на уровне речи, но на уровне ума он действовал совершенно с другим. Там стояло в центре ложное эго, желание удовлетворить свои материальные потребности. И живое существо в мае находясь, то есть находясь под иллюзией, поскольку использует мотивы неправильно, иллюзия усиливается, и живое существо начинает мнить, что то, что оно преследует, даст ему благо какое? Духовное. Оно думает, что это духовное, это нормально. Так порождаются всевозможные концепции, отклонения. И мы увидим, как Индра точно так же начал отклоняться. И породил очень много религиозных отклонений. И благодаря тому, что Индра тогда воровал коней, в мире сейчас существует очень много всевозможных отклонений в религии. Это благодаря Индре. Индра произвел этих сотни отклонений всевозможных. И там мы будем видеть, как саньяси всякие разные, лже-саньяси, лже, так сказать, гуру, там все эти, гуру-друха, все это было порождено этими проблемами. Таким образом мы видим, как чувство и вот эта кама разрушает. И Кришна говорит, все пожирающие, ненасытное, вечный враг, разрушитель этого мира. Кришна называет вожделение разрушителем этого мира. Таким образом и духовная жизнь разрушается незаконными сексуальными взаимоотношениями. Постепенно. Это как солнечное затмение. Вчера вот я рассказывал, солнечное затмение. Это как мы думаем, вот мы вступили, ничего же. Но точно так же и человек. Вы встречали хоть одного человека, который говорит, о, солнечное затмение на меня повлияло. Или, о, да, солнечное затмение было, вот теперь у меня через 2 года, видишь, какие проблемы. Ни одного вы такого не встретите, потому что люди отупели. Они не видят, как это действует. Это как те люди, которые ехали за деньгами в Чернобыль. Они не соображают, как это на них влияет, это облучение. Они не чувствуют его. Проходит год, 2, 3, и они о-о-о. Вот что-то я что-то плохо себя чувствую, что-то странно. Что-то моя потенция снизилась. Что-то энтузиазма я не чувствую. И все остальное. Вот точно так же эти проблемы. Когда живое существо, и вот Бхактивикаша Махарадж в своей книге «Брахмачари» описывает очень хорошо, как человек теряет утсаху, который сбрасывает половую потенцию, неправильно расходит тонкую и грубую половую потенцию, как он лишается утсахи, как отречение в сердце, он привязывается к семье, к детям, он не может никуда его не отправить, никуда не поехать, он долг его начинает сужаться, он не может тратить. Бескорыстие его уходит, все остальные мотивы начинают. И он очень хорошо, полностью, как бы на основе священных писаний, полностью проявляет, как ему это образом происходит. Так, обзорно. Но из Бхагавата мы можем куда более, еще более глубже понять, как это происходит. Как живое существо не может изменить свои мотивы. Почему не может изменить? Почему не может быстро прогрессировать, очиститься? Потому что очень мало времени посвящает. Что значит мало времени. Мало времени это означает, мы посвящаем время, 2 часа, но мало времени качеством посвящаем. То есть мы не следим за качеством этой деятельности. Таким образом, качество, то есть внимательное повторение Хари Кришна Махамантры. Внимательно, то есть очень внимать, это значит слушать. Потому что этот звук, он через разум атакует наше сознание. То есть проявляет наше сознание, поскольку он минует чувственный, умственный, интеллектуальный. Но то, что мы делаем, это мы делаем разумом. Повторять, только разум нам может сказать, давай-ка внимательно слушать, давай-ка начнем действовать. Будхи-йога. Таким образом, интеллектуальные личности точно так же проявляются, как они действуют, каковы качества, работают ли над качеством. Человек интеллектуальный мало работает над количеством, он в большей степени осознает важность чего? Качества. Как это? Он не думает, большой киртан или маленький киртан, он не думает так, он говорит о качестве. Пою ли я его качественно? На самом ли деле я сейчас танцую для Кришны? И в этот момент, эти 40 минут, если ему он умудряется удержать в медитации все 40 минут, петь для божества, которое представляет сверхдушу каждого живого существа и его собственное, представляет параматму, находящуюся в сердце каждого живого существа, параматму, его собственную связь с этой параматмой, представляет все формы Кришны на Вайкунтхах, все экспансии и аватары Кришны представляет, и представляет Кришну на Голоке Вриндавана, Кришну с флейтой во всех лотах. Вот что такое божество в храме, Арча Виграха. Поэтому кому бы мы ни поклонялись, если мы поклоняемся Арча Виграхе, то мы сразу можем из родных, из близких, потому что это параматма. Параматма присутствует в сердце каждого живого существа. И от того, какая связь наша с параматмой, мы можем через параматму даже попробовать дать благо какому-то другому человеку. И так далее. Почему молились божеству в храме тогда? И говорится, по тому, как мы поклоняемся, с какими качествами поклоняемся божеству в храме, это говорит о нашем уровне воспевания и всего остального. Поскольку наше воспевание, оно также отражается на нашем поклонении божеству. Если говорится, что в храме кто-нибудь, хоть одна личность, поклоняется божествам не потому, что хочет и расценивает это как великую милость, что ей предоставил Кришна, а служит потому, что некому больше служить, эта личность описывается, Нарада говорит, это 11-я песня Шримад Бхагаватам, эта личность несомненно совершит оскорбление и падет. И также часть этих оскорблений и его падения, оно перейдет на человека, который его, что, на это вдохновил. Поэтому, говорится, если человек продвинутый, преданный, он видит, что в этом храме никто не стремится поклоняться божеству и не считает это как милость, нужно божество что? Либо убрать, либо что? Постараться вдохновить на это. Чтобы вдохновить на это, должен быть определенный уровень квалификации. Вот почему сразу божество не устанавливает. То есть, когда сознание или проявлялись личности, которые осознавали важность этого, расценивали это как великую удачу и милость, тогда только устанавливали божество. Тогда устанавливали божество. И дикша, то есть харинама дикша, это означает, как Хари Кришна Махамантра и как божество взаимосвязаны. Поскольку Хари Кришна Махамантра это нама, а арча виграха это что? Рупа. Это рупа. И какая рупа? Которая четко указывает, что мы не имперсоналисты, что Кришна имеет личностную форму, он верховная личность Бога, нама рупа. Мы становимся персоналистами, и также это отражается на наших взаимоотношениях с вайшнавами и на всем остальном, на нашем сотрудничестве и все, потому что в центре стоит Кришна. Нама рупа гуна лила. Так живые существа начинают прогрессировать. Поэтому упачара, поклонение божеству, занимает очень важную роль в жизни преданных. Очень важно. Но люди, не обладающие интеллектом и сознанием, они только просто спят и тупеют. Им все непонятно. Что, о чем речь, зачем? Почему и что? Потому что это платформа ума поклоняется. И всегда. Поэтому мы видим, как те люди, которые принимали это как обременение, несомненно, они все уничтожили свой вкус духовной жизни, а их желания материальные что? Усилились. Но если человек правильно делает это, имеет природу и склонность, то его материальные желания, наоборот, что? Ослабевают. С каждым разом ослабевают. Его джапа все время улучшается, его отношения с преданными все время становятся более правильными и так далее. Так далее, и так далее. Он развиваться начинает очень правильно. Поэтому многие преданные полностью решили свои проблемы через поклонение Божеству в храме. Когда их видели, что у человека проблемы, сексуальные проблемы, которые выразились в философских отклонениях, там, там, всем. Человеку, ну, у него что-то еще осталось, ему предлагали заняться пуджарством. Он понимал, еще понимал, что да, Божество в центре стоит. И он начинал поклоняться искренне, правильно, по панчаратре, все, под руководством духовного учителя или его представителя описывает народа. Он начинает это делать, и все его проблемы и отклонения, то есть вожделение гасится. Он в садхану все, и все его философия, вся его там становится правильной, все, и лишние. А поскольку эти философские отклонения, они перешли в желание, знаете, бывает желание сменить ашрам, там то, все, это как... Это происходит в силу неспособности действовать правильно. Поэтому говорится, в век Кали очень трудно кому-то оставаться брахмачарием, потому что коэффициент интеллектуальной деятельности очень низкий. Мало людей смогут правильно это делать. И человек становится желание сменить ашрам. Но для чего? Чтобы улучшить свою духовную жизнь, чтобы отойти от дел на самом деле и погрузиться. Поэтому Шрила Прабхупада пишет в комментариях, когда преданный женится, брахмачарий женится, его духовная жизнь почти сводится. Какой цифры? Кто читал? К нулю, правильно. К нулю. И мы редкий случай наблюдаем, что грехастха очень активен в преданном служении, с хорошим энтузиазмом. Это большая редкость. Из десятков тысяч ежедневных. Поэтому люди могут действовать, если у них есть интеллект. Вот почему мы стремимся давать это понимание. То есть слушать, чтобы они лучше слушали. Они говорят, давайте, киртан, подождите, давайте начнем со шравана. Давайте укрепим наш интеллект. Тогда киртан будет проникнут качеством, а не механически. Что мы потанцевали, попрыгали, как вот тут, не знаю, как вот эти вот. Но удерживаете ли вы в этот момент ум на служении Божеству? Ни разу ли ваш ум не отскочил, что вы полностью осознаете, что да, вы поклоняетесь Божеству? Что вы поете, что сейчас вы служите таким образом. Это не ритуал никакой, а вы стремитесь это сделать с преданностью. И не как благоприятный раздел карма-канды, как служение, предложить Кришне, потому что это удовлетворяет Божество, это удовлетворяет Кришне. Лишь для твоего удовлетворения. И я никогда с Марном выразился, я не забыл ни за все 40 минут, что я сейчас должен тебя удовлетворить своим пением, своим танцем. Куда более серьезные процессы. И действовать так начинаем опять через слушание. Мы слушаем, слушаем Святое Имя. Слушаю ли я сейчас мантру? И поэтому все эти этапы, то есть прохождение, как живут, что проходит, они также очень научны, очень комбинированы. И одно вытягивает другое, как бусины, нанизанные на нить, как четким. Одну тянем, и вторую, что сразу вытягиваем. Также, когда мы что-то начинаем делать, если мы грех делаем, то один грех вытягивает какой-то. Одно греховное желание, если мы его тянем на себе, пытаемся осуществить, оно сразу вытаскивает и другое. Так же, как и если мы очищаемся. Если мы что-то хорошее тянем, то вместе с этим и второе хорошее вытягивается. Таким образом, что мы тянем на себя и как что происходит. Итак, это зависть, которой пропитано все материальное, творение, то есть присутствие вот этой зависти, это выражается вот в этом нашем желании. И говорится, что когда мы слушаем об играх Господа, слушаем Его Святое Имя, в котором есть Его форма, и когда мы не можем раскрыть форму через имя, форма приходит за Арчи Виграха. Мы слушаем о Его качествах, о Его играх таким образом, чтобы полностью все это могло проявиться для нас, потому что мы не можем это проявить через имя. Намарупа Гуна Лила. Его окружение, его игры, все включено. И та деятельность включена. Поэтому мы постепенно, слушая все время и стремясь действовать, стремясь, даже может не получается, но мы стремимся это делать, тренируемся, тренируемся. Сегодня не получилось, завтра не получилось, но уже вчера меньше ошибок, чем сегодня. Сегодня меньше ошибок, чем завтра. И так мы начинаем. Все ошибки, но они все меньше, их меньше, меньше, легче все эти ошибки. Все менее незначительные ошибки. И так человек восстанавливается. И тогда на самом деле его святое имя, то есть он начинает повторять, и оно разворачивается для него. Святое имя – это как личность, которая согласна с вами вступать в взаимоотношения или не согласна. Многие, может быть, хотят предложить какие-то отношения с святым, но святое имя тоже личность, и она не хочет дешевых отношений, потому что это Кришна. Как мы вот здесь не можем настроить отношения, хотя, может быть, кто-то с нами хотел, но мы видим, что-то он, какие-то корысти к нам лезет или что-то, что-то нам. Точно так же святое имя. Это личность. Это не обязательно, что если вы что-то ему там пытаетесь сделать, этому святому имени, то оно прямо сейчас обниматься начнет с нами, раскрываться. Нет. Мы должны также отношения, мы должны проявить эти отношения, мы должны служить святому имени. Намасева должна быть. Служение святому имени через его повторение и слушание. Через слушание святого имени и повторение. Мы служим святому имени. Харинама Сангиртана Ягья. Мы совершаем жертвоприношение, мы служим святому имени. Джапа. Таким образом, Прупада говорит, преданные Господа, у них эта зависть уходит, она исчезает. Почему? Преданные совершенно другие, потому что они служат. Они не хотят господствовать и наслаждаться, они хотят быть слугами и наслаждать Кришну. Совершенно два противоположных аспекта, что мы развиваем. Они не хотят быть господами и наслаждающимися, они хотят быть слугами и наслаждать Кришну. Поэтому зависть у них уходит. Поэтому, говорится, преданный, который продвинут, он радуется в виде успехи другого, что кто-то его превзошел. И есть очень много историй, как экзаменов для этих историй, когда духовный учитель, он был счастлив, что ученик, как бы, казалось бы, превзошел его. Или братья в Боге, они так радуются, когда видят, что кто-то более успешен в преданном служении. И они вдохновляются этим. Их вера усиливается, они сами начинают лучше следовать. И они стараются всегда вдохновлять друг друга, чтобы тот человек продвинулся больше. Они друг друга вдохновляют, потому что когда я вижу, что он продвинутый, я тоже начинаю вдохновляться и тоже стремиться продвигаться. Таким образом их сотрудничество проявляется, а не соперничество, которое иногда это соперничество не трансцендентальное, а соперничество, выраженное в зависти друг к другу. Зависти. Поэтому говорится, что человек должен проявлять сострадание к младшим. Это значит не эксплуатировать и сострадать, обучать их, объяснять, прощать какой-то там, на каком-то низшем уровне, где-то как наказывать, как маленький. С равными он должен сотрудничать и дружить, а не соперничать. И старшим он не должен завидовать и критиковать, а должен всегда иметь желание служить им. Так проявляется правильное следование системе. То есть человек правильно следует, раз в нем проявляется эта природа, значит он действует правильно. Если он отклоняется и нарушает что-то, то зависть к старшим, это значит у него что? Какие проблемы? Соперничество с равными и эксплуатация младших. Все это проблемы. Он хочет наслаждаться и быть господином. Все в центре у него еще стоит. Ложное эго, которое воплощается в детородные органы. В ум, детородные органы и язык. Желание спекулировать, желание есть и желание вступать в незаконные половые взаимоотношения. Какую? Незаконную пищу. То есть та пища, которая относится к низшим гунам. Это желание есть какую-то пищу, непростую. Желание спекулировать, что-то менять. И желание наслаждаться. То есть действия все направлены на чувственное наслаждение. Так же. Хари Кришна. Когда необыкновенно могущественный царь небес Индра прослышал об этом, он решил, что царь Притху вознамерился превзойти его. Поэтому ему было невыносимо видеть, какие великие жертвоприношения совершал Махараджа Притху. если вы поймете, что же такое лакшми и шакти. Вот мы деньги называем лакшми. Тогда вы поймете точно так же все эти аспекты. Как деньги. Почему деньги, когда мы жертвуем деньги, какие-то материальные эти вещи, ценности, то, что обычно деньгами соотносится с какой-то денежной единицей, почему уходит наше выделение? Потому что вся наша потенция, она воплощена в лакшми. Человек трудится, работает, прошлая карма его воплощается в лакшми, он богат стал. Может быть, мало сейчас действует, но он тогда действовал, поэтому сейчас все это его, результат его потенции. И когда он эту потенцию отдает, то есть оставляет сколько необходимо. То есть также Кришна начинает вмешиваться в его жизнь, регулировать все это. Но важно обучить его жертвовать как долг. Пожалуйста, слушайте, применяйте. Человек должен захотеть духовной жизни, а не материальной. Поэтому, когда вы слушаете этих людей, вы сразу понимаете их уровень. Они-то, может быть, мнят себя продвинутыми. Так же, как вот мы, допустим, где-то в какой-то системе хотим быть президентами, главами, возглавлять что-то. Но если мы не стали совершенными слугами, нас нельзя допускать что-то возглавлять. Понимаете? Ни в коем случае. Ну, вы тут уже так тоже перекроили, все дали друг другу должность. Но это еще не означает. А чьи вы слуги? Посмотрите. Попробуйте. Иногда можно и дать, чтобы упал. Хорошенько. Потому что человек, стремящийся к какой-то ответственности и корыстно, он, несомненно, потеряет ему настроение слуги. Потому что само наличие корысти не позволит ему подчиняться. Понимаете? Он не будет подчиняться, потому что подчиняться – это значит какие-то выполнять вещи, которые не будут соответствовать достижению вот этой корыстной цели. Потому что ему будет давать руководство какое-то. Потому что вы говорите то-то, то-то. И если он так будет делать, тогда он не получит свои это. И он вынужден что? Выбрать армию, чем Кришну в советнике. Он откажется от руководства, потому что цели корыстные. Тогда вы поймете, как сразу увидеть в авторитете или где-то. Сразу можно увидеть, каковы его отношения с авторитетом. Каковы отношения авторитета с его авторитетом. Насколько он принимает это, насколько он удовлетворяет. Тогда не надо будет целый год думать. Что все так довольны, все эти чувства наши довольны. Все. Мы так вообще довольны, подружились. Все. Что случилось? Несправедливость какая-то. Мы-то довольны. Все же предназначено для нашего удовлетворения. Поэтому говорят, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. А Бхагаватам предназначен. О, вдумчивые и искушенные люди! Вкусите зрелый плод всей мистической мудрости, этот Шримад Бхагаватам. Для кого предназначен? Для вдумчивых и искушенных. Ну, которые уже искусились. Прошли через разные искушения. Знаешь, что такое искушать человека? Это что означает? Правильно. То есть перестали соблазняться, зная, что это к чему. К чему это все приводит. Нет, если человек правильно действует, как раз уменьшается риск падения. Если человек правильно действует всегда, под руководством гуру, шастру и садху, в чем проблема? Он будет успешен, если надо. Иногда тяжело отказываться от своих материальных привязанностей. И если вы не успели привязаться к Кришне, то практически будет очень невозможно отказаться от чего-то. Поэтому, когда мы видим, что человек от чего-то не может отказаться, что мы можем делать? Проповедовать, рассказывать ему побольше о преданном служении, о Кришне, о промысле. Он не может лишь отказаться всего того, что у него нет привязанности к Кришне. Это все. То есть преданности не хватает. Не хватает преданности. А преданность, она рождается из слушания. Поэтому восхищается. Кришна, оказывается, такой замечательный. Да ну, я ради Кришны лучше хочу делать. То есть не надо ради того, что такой классный Кришна, я готов отказаться. Это называется юкта вайраги. Чем больше мы привязываемся к Кришне, тем больше мы страждаем отречения. Истинного отречения. Мы не отбрасываем, а мы можем это все занять, смотрим. Юкта, это означает не просто вайраги. Даридра нарая. Нищий Нараян. Нет. Мы несметно богаты, И все это богатство, оно служит Нараяне, Лакшми Нараяне. Так Прабхупада. Бессметное богатство, все богатство он есть, потому что все Кришна, принадлежит все Кришне. Поэтому надо все занять Кришне. Ничего ни от чего нельзя отказываться, надо все это занять служение. Это называется Юктавена. Поэтому говорится, богиня процветания там, где есть стопы Нараяны. Стопы Нараяны – это указания Нараяны. И когда мы исполняем указания, тогда всегда есть Лакшми. Удача – все есть. Богиня удачи и процветания. Лакшми дает всегда. Это она служит стопам. А стопы Господа, Пада Севана – это исполнение Его желания. Служение Его желания. Его указания. Но тяжело отказаться, когда люди плохо слушают, мало слушают, плохо повторяют Святое Имя. Они общаются, все начинают разваливаться. Но самое страшное, что нас уничтожает, это оскорбление. Это оскорбление. Саду Нинда – это то, что уничтожает нашу духовную жизнь. И делает ее материалистической, религиозной. Дальше. Карма-канда. Все это преданное служение становится для нас карма-кандой. Благоприятно просто. Это избавляет нас от страданий и позволяет нам наслаждаться. Кришна, вот все мы частички Кришны, даже ты и я. И тоже, значит, его какие-то частичные воплощения. Поэтому не надо думать, что если это частичное воплощение, то оно уже Шакти-Авеша-Аватар. Махарадж Притху был Шакти-Авеша-Аватар. Но Индра был частичным воплощением. Частичное воплощение – это значит воплощение, предназначено для какой-то части миссии и, может быть, даже материальной миссии, ну, то есть такой материальный мир, в материальном мире какое-то положение занять и действовать, показать, допустим, какие-то виды отклонения. Вот мы знаем историю царя Бхарата. Он был сыном Ришабхадева. Ришабхадева был кто? Вишну. Таким образом, его сыновья также показали разновидности отклонений в преданном служении и в яге. Поэтому они также считаются частичным воплощением с определенной миссией пришедшей. Какой? Показать отклонения, да? Какие отклонения могут быть препятствием? Как их решить можно? Так что, допустим, Ришабхадева, говорится, он показал, как надо покидать этот мир. А его сыновья, несколько сыновей, показали, что может быть, какие виды отклонения. Один захотел, что небесную куртизанку жены решить. Да? То есть был бхактой, служил, но захотелось вдруг ему награды вот за все свое преданное служение. Женщина, хорошую женщину, нормально. И он даже отправился к ней. Другой вот Махарадж Бхарата, он показал, как одно неконтролируемое чувство уносит ум. Даже проницательное, то есть бхава, проницательное, полностью проницательное личность называется бхава. И так далее, так далее. А сам Ришабхадева показал, как правильно действовать. А они показали, как правильно действовать человек может на какой-то этапе проявить какие-то виды отклонения. Таким образом, они тоже являются частичным проявлением определенной миссии. Также Индра, он даже в своих отклонениях, он иногда зависим от Кришны. Понятно, да, что это означает? Что когда отклонение не исходит от нашего желания, а когда Кришна через какое-то живое существо показывает, то есть само живое существо свободно, или там более. Ну, чтобы, а поскольку оно в центре внимания, через него показывают какой-то вид. Такое-то же было. Это как, допустим, через своих преданных на Вайкунтхе Кришна показал Хирани Кашипу и Хирани Акшу. Показал, чтобы, и поскольку они все побеждены были полубоги, он показал, что полубоги отклонились. Поэтому они побеждены немедленно. Они разгордились. Гордость же это тоже наличие чего? Материальное желание. Гордость. Сердце еще нечистое, поэтому чего гордиться. И можно не гордиться, если взять под контроль ум, чем одухотворенным разумом. Понять, что это препятствие, не гордиться. То есть памятование. Какой вид памятования? Помнить свое положение, помнить философию. По чьей милости я получил это все? Мог бы я сам-то быть таким? И на самом деле я такой? И так далее, и так далее. То есть у человека есть смарана, и он очень хорошо осознается, видит вещи такими, какие они есть. И когда Брахма тоже возгордился, Кришна ему также сказал, что твоя преданность, религиозность, все твои способности, даже твоя вера, есть результат моей беспричинной веры. Он не оставил ему ничего. И Брахма так, он все, и подумал, а Тогда мне-то что принадлежит? Получилось. Вот чем Брахма мог гордиться, хоть чуть-чуть, оказалось, что все это просто по милости Кришны получилось. И Брахма такой был растерянный. Кришна не оставил ему чем гордиться. Потому что мы гордимся тогда, когда мы думаем, что это мы причина этой деятельности. Поэтому Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, поскольку не ты причина, плоды, что тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. То есть, если плоды мне не принадлежат, что ж тогда я буду стараться? А? Ладно, поэтому, когда плоды им говорят, что плодов не будет, сразу их уцеха, что мотив как там менять, сразу уцеха. Это вот и есть проблема. Мы потом увидим, как это все будет, вся эта история разворачивать. Поэтому Индра, он необычное живое существо, преданное. И Кришна во многие эпохи занимает место личности. Когда он не может найти какую-то личность, я рассказываю, он либо сам тут частичное воплощение проявляет, либо он отделяет какое-то живое существо, более-менее подходящее искренне, всеми качествами необходимыми для исполнения своей миссии. Как оно называется? Шакти-авишватар. И Притху Махарадж был Шакти-авишватар. И с Индрой возник конфликт. Это как конфликт Господа Рамачандры с Парашурамой. Игры Господа, а не трансцендентные. Поэтому преданные раскрывают. Когда Кришна сам раскрывает свои игры, преданные получают, в первую очередь, понимание. Поэтому, если мы хотим понять, почему Кришна так делает, мы должны обратиться к его преданности. Чистым преданным. И принять это смиренно. То есть, вот сколько нам сказали, вот ни больше, ни меньше. И если мы ничего не поняли, мы говорим, как это? Поэтому говорят, вопрошай его смиренно и что? Служи ему. Таким образом, понимание слов его придет, как мы ему служили. Всем понятно, что происходит? О чем я говорю? Понять мы сможем слова духовного учителя, только служа ему. Поэтому многие говорят, а что-то я все равно не понял. Ну, потому что не служил. Что ты для него сделал? Жизнь рисковал для него, что ты сделал. Что ты сделал? Что ты исполнял? Каким образом ты ему служил? Когда ты пытался его удовлетворить на самом деле служением, а не булками, чем ты еще? Служением, настоящим служением в сознании. Потому что духовный учитель связан с учеником через посредство параматмы. Поэтому параматма всегда свидетель, делал что-либо для духовного.